Глава 21. Я с удивлением перевожу взгляд с Цянши на своего верного напарника. Но ведь не похож же ни разу. Да, смазливый, но рожа-то мужицкая. Да и учится брат Янге не где-нибудь, а в самом Мудане. А там, как известно, девок нет. И теперь, после рассказа большой белой обезьяны, я даже знаю почему. Видать, бывшая женушка Хули так загнобила своего благоверного, что он во избежание повторения этих событий закрыл женщинам вход в свою секту. Так что, как ни посмотри, а Янге просто не может быть женщиной по определению. «Да нет, какая из него женщина?» — отмахиваюсь я от Цянши. «У него от женщины только грудь». В центральном Лаяне есть поговорка: «Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка». Да я бы и сам с этим согласился, если бы не одно «но». Лицо Янге хоть и выделяется своей красотой, но при этом обладает ярко выраженными мужскими чертами. Так что здесь Цянши ошибся. Янге точно мужик. А хотя чего это я его отмазываю? Пусть сам за свое мужское постоит. «Эй, Янге, ну хоть ты ему скажи, или покажи, а то и правда непонятки какие-то. Янге?» Окликаю я его. Но мой брат по секте отчего-то не спешит отвечать. Вместо этого он со злостью и страхом смотрит на Цянши. «Это ведь маска секты безликих, верно?» Зачем-то указывает на свое лицо незнакомец. «Дорогущая вещица, но ты не бойся. После того, как я вас убью, то аккуратно отделю ее от твоего настоящего лица». «Настоящего лица?» Мысленно повторяю я про себя, а затем точно так же мысленно бью себя кулаком по голове. «Ну, конечно, и как я сразу не догадался. А ведь ответ все это время лежал на поверхности». Но как представитель иного мира, я просто в упор его не видел. Это же вполне логично. Раз уж в этом мире есть место таким вещам, как Ци, то почему бы и другим чудесам не существовать? Например, тем же волшебным маскам, что могут скрыть лицо носителя от посторонних. Но тогда получается, что мой названный брат Янге и не брат мне вовсе, а... «Сестра? Брат, сестра, да какая разница? Нашел о чем думать в столь важный момент. Да нас же сейчас убивать будут, а я тут стою рассуждаю о гендерных вопросах. И вообще, что-то я окончательно запутался. Ладно, эта девчонка меня смогла провести, уроженца другого мира». Но разве умудренные жизнью братья-наставники Чой и Дой могли не заметить подмены? Нет, здесь явно что-то не то. Но и с кого же мне начать? Цянши по-хозяйски откидывается на стуле и вытаскивает из-под стола меч в красных лакированных ножнах. Он вольготно кладет меч на стол, а после закидывает туда же ноги. Его глаза с каким-то извращенным интересом перебегают с Янге на меня и обратно. Он словно бы выбирает жертву. Ну а я в этот момент не могу оторвать глаз от его ног, точнее от сапог, что на них надеты. Весьма знакомых сапог. «Откуда они у тебя?» — киваю я на его обувь. «Снял с главы деревни». Как ни в чем не бывало, отвечает он. «А сам он где?» «Валяется где-то на заднем дворе, вместе с остальными». «Вместе с остальными?» До меня постепенно начинает доходить, о чем он говорит, но я просто отказываюсь в это верить. «Ну, конечно, я же их всех убил», — спокойно произносит Цянши. Он говорит об этом, как о чем-то само собой разумеющемся. Словно в его словах нет ничего необычного или предрассудительного. Будто он не только что признался в массовом убийстве, а заказал у официанта чашечку кофе. От неожиданности я впадаю в ступор. «Как это всех убил?» «Просто взял и убил», — Пожимает он плечами. Порубил их всех мечом. Порубил мечом, повторяю я про себя. От этой фразы меня будто распирает изнутри. Я чувствую, как откуда-то из самых глубин моего естества рвется такая волна злобы, что мне самому на мгновение становится страшно. А ведь, судя по голосу, он и правда ничего не испытывает. Он убил по меньшей мере с десяток человек, но в его словах нет ни капли раскаяния, одно равнодушие. Как он вообще может так себя вести? Пусть я не знал всех этих людей лично, но хорошо запомнил, как по-доброму они отнеслись к Янге, с какой доброжелательностью смотрели на меня и как их староста привечал нас у себя дома. И даже после того, как я позорно обливал его драгоценные сапоги, он не сказал мне ни единого дурного слова. Здесь жили простые, добрые люди, не желавшие никому зла. И вот теперь они все мертвы, а виновный в их смерти даже не осознает, что натворил, и от этого мне лишь еще сильнее хочется его проучить. Я и сам не замечаю, как мои кулаки сжимаются. Оказавшись под заботливой опекой секты Мудан, я как-то разом позабыл о том, в каком мире нахожусь. И теперь мне об этом напомнили, причем весьма неприятным способом. Похоже, наши с Янгой приключения заставили меня позабыть о том, чем же на самом деле является Мурим. Больше не думая о последствиях, делаю несколько шагов вперед и замираю неподалеку от стола. «Сучень, остановись! Назад!» — пытается вразумить меня Янга, но его слова пролетают мимо моих ушей. «Сейчас есть только я». Тот парень за столом и полметра, что нас разделяют. Поэтому вместо того, чтобы отступить, я указываю пальцем на меч в лакированных красных ножнах, что покоится на столе. Этим мечом, уточняю я. В этот момент мой голос тих и спокоен, как океанский бриз. В нем, как и в словах Цянши, нет намека на яркие эмоции. Но в отличие от того же Цянши, это спокойствие напускное. В моей душе бушует настоящий шторм. Убийца переводит взгляд на меч, и когда он отвлекается, я наотмашь бью его по лицу. Хрррр! Кулак с мокрым хрустом впечатывается в бледное лицо. Я ощущаю, как его нос сминается и проваливается куда-то внутрь, а само лицо будто обволакивает мой кулак. Чувство такое, словно я погружаю руку в нечто липкое и теплое. Но это ощущение мимолетно. Я даже не успеваю как следует его прочувствовать. А в следующее мгновение разваливавшийся за столом Цянши отправляется в полет вместе со стулом, на котором до этого сидел. Сделав двойной кульбит, он отлетает к противоположной стене. Сталкивается с ней, отчего по всему дому пробегает заметная дрожь, а после, с громким треском, проделывает в деревянной стене брешь. «Сучень, бежим!» — подскакивает ко мне Янге. Она хватает меня за рукав и тянет за собой, но ее скудных силенок не хватает даже для того, чтобы сдвинуть меня с места. А тем временем из пролома появляется Цянши. Он, как ни в чем не бывало, перешагивает через разломанные в пух и прах доски, чтобы снова оказаться в главном зале. «Хороший удар!» — гнусавым тоном произносит он. «Его нос так и остался там, куда я его загнал, внутри черепа. Будь я обычным человеком, то наверняка бы умер», — продолжает гнусавить Цянши. «Это хорошо. Теперь я точно знаю, что тебя таким не убить». «Ты это к чему?» — настороженно спрашивает он. «Да так, просто хочу кое-что проверить». Я на мгновение перевожу взгляд на свой правый кулак. С него содрана кожа и капает кровь, но я почему-то совсем не ощущаю боли. Скорее, даже наоборот. Когда я вижу, что сотворил этим кулаком, меня посещает небывалое умиротворение. Похожее чувство я испытывал лишь единожды, сидя там на холодном каменном полу у подножия дворца Мудан. Но даже тогда оно было лишь блеклой тенью того, что я испытываю сейчас. «Так вот как она чувствуется, это ваша истинная гармония», — негромко произношу я. «Только почему я почувствовал ее именно сейчас, не после медитации и уединений, а когда применил силу?» «Чего это ты там бормочешь?» Еще сильнее настораживается Цианши. «Точно, силу!» Как там говорил мастер Шень, совершенство — это достигнутая простота. А ведь для меня нет ничего проще, чем применять силу. Всю свою жизнь, что прошлую, что нынешнюю, я только и делал, что копил в своих мышцах эту силу и выплескивал ее наружу. Поначалу я делал это, чтобы нравиться девушкам, затем, чтобы уважали парни, после — для здоровья. А затем я просто потерял цель и качался ради того, чтобы качаться. Похоже, это и есть то, что местные называют достигнутой простотой. И какое же это все-таки прекрасное чувство. Я словно отбросил всю лишнюю шелуху и предстал перед этим миром таким, каков я есть, без надуманных устремлений, рамок и идеалов. «Сапоги», — произношу я, глядя ему в глаза. «Что?» «Сними их». «Это еще зачем?» У Цианши начинает дергаться глаз. «Как зачем? Чтобы кровью не заляпать. Они дороги мне, как память». «Кровью? Разве что твоей, са-са-са». Пытается он выдавить из себя нечто похожее на смешок. И тут я замечаю, как на лбу Цианши проявляется какой-то замысловатый угольно-черный иероглиф, а его самого окутывает призрачная дымка. То, что это Ци, я понимаю сразу, а вот то, что происходит дальше, просто не укладывается у меня в голове. Силуэт Цианши вдруг размывается в пространстве, и в следующее мгновение он оказывается рядом со мной. Его скрюченная на манер птичьей лапы ладонь устремляется к моей груди. «Твое сердце будет моим». Губы Цианши растягиваются в усмешке. Он уже готов праздновать победу. «Неужели это конец?» – удивляюсь я, как вдруг откуда ни возьмись, появляется еще одна рука. Тонкая и нежная. Раскрытая ладонь мягко касается птичьей лапы и в последний момент отводит ту в сторону. Когтистым пальцем лишь слегка удается зацепить мою грудь, но даже так они распарывают халат вместе с исподним и оставляют на моей груди пять неглубоких царапин. «Кажется, пронесло». «Нет, ну как же он... тьфу, то есть она вовремя. Еще бы чуть-чуть, и в моей груди зияла бы глубокая рана. Спасибо тебе, Янге. Мысленно благодарю я свою спасительницу, а вслух между тем произношу нечто совсем иное. Ты это, извини, но я не по мужикам, и вообще мое сердце принадлежит качалке». С этими словами я снова впечатываю кулак ему в лицо. Раздается смачный шлепок, и Цианши в очередной раз отправляется в полет. Кувыркаясь, он пролетает через всю комнату и с громким хрустом проделывает еще одну дыру в многострадальной стене. «Ну и ну, этак мы весь дом разрушим, пока этого гада прибьем. А в том, что нам придется его именно прибить, я уже не сомневаюсь. Эта кровожадная сволочь так просто нас не отпустит». И что хуже всего, справиться с ней будет не так-то просто. Уж не знаю, каким чудом Янге смогла заблокировать атаку Цианши, но мне такое пока не под силу. Я попросту не поспеваю за его молниеносными движениями. А если бы и поспевал, то вряд ли смог бы переиграть его на его же поле. Все же тягать железо и драться с превосходящим тебе по силам противником – это далеко не одно и то же. Эх, как же мне повезло, что у меня есть такой напарник, как Янге. Если бы не его шелковая ладонь, то со мной наверняка бы было покончено. Шелковая ладонь. Хм, а это идея. Эй, Янге! Ухватив Янге за талию, я слегка приподнимаю ее и ставлю перед собой. будь моим щитом. Что? Но я... Да, знаю, ты женщина, и так нельзя. Да я не об этом, придурок. Я не смогу долго его сдерживать. Об этом можешь не переживать. Просто положись на меня. А тем временем, пока мы мило болтаем, в зал возвращается покрытый древесной пылью Цянши. На месте его лица мне удается разглядеть лишь пару глаз и два ряда зубов. Все остальное превратилось в сплошное месиво. «Хороший удар!» — шамкает он разбитыми в хлам губами. «Должно быть, ты вложил в него немало ци». «Ци?» — вполне искренне удивляюсь я. «О чем это ты? Я просто взял и ударил». «Не держи меня за дурака». «Да нет, говорю тебе, развожу я руками. Я ведь даже не знаю, как пользоваться этой вашей ци». «Не лги мне». Его оранжевые глаза уже пылают от бешенства. «Тогда почему твой второй удар был куда сильнее первого?» «А, так это разминка». «Разминка?» Удивленно переспрашивает он. «Ну да, разве ты не знал? Нагрузку нужно наращивать постепенно. А иначе ты можешь себе навредить, потянуть связки, повредить суставы или вовсе порвать собственные мышцы. И, кстати, тот второй удар тоже был разминочным». «Разминочным?» Впадает он ненадолго в ступор, а после буквально взрывается. «Да что ты, культ тебя побери, такое несешь?» Вокруг него снова появляется та самая дымка. «Сейчас начнется, только и успеваю подумать я». А уже в следующую секунду Цянши снова оказывается передо мной, ну или точнее перед Янге. Впрочем, это уже не важно. Как только я заметил серую дымку, то первым делом занес кулак для удара. Так что теперь мне остается лишь запустить его в чью-то мерзкую рожу. «Второй раз это не сработает!» — кричит Цянши, и сразу две когтистых ладони устремляются к нам с Янге. Одна птичья лапа несется к горлу моей напарницы, а вторая целит мне в глаза. И что хуже всего, на этот раз Янге за ними не поспевает. Если она и сумеет отбить эту атаку, то лишь наполовину, а значит, я вскоре лишусь зрения. Похоже, это конец. Проносится страшная мысль у меня в голове. Вот только вместо того, чтобы попытаться увернуться, я вкладываю еще больше сил в удар и зачем-то бью в ответ. «Пи!» раздается откуда-то снизу. «Ух, а я ведь совсем про него забыл». Внезапно Цянши как-то неловко заваливается на бок, и его хищные пальцы, вместо того, чтобы с корнем выдрать дорогие моему сердцу глаза, проносятся у моего виска. Я чувствую, как когти Цянши цепляют скальп, оставляя за собой нечто теплое и липкое, а в следующее мгновение мой кулак снова влетает в его открытое лицо, ну или то, что от него осталось. И на этот раз одним полетом все не ограничивается. Еще до того, как его отбрасывает в противоположный конец помещения, я замечаю, как шея Цянши выворачивается под совсем уже неестественным углом. Теперь, при желании, он с легкостью может заглянуть себе за спину. Вот теперь точно конец. С такими травмами долго не живут. Хотя, о чем это я? Он же мертвец. И стоит мне только об этом подумать, как эта неубиваемая тварь снова поднимается во весь рост. И при этом ни сломанная шея, ни свисающая на бок голова будто бы совсем его не тревожат. Зато я замечаю еще кое-что неожиданное. Он начинает прихрамывать на левую ногу. «Похоже, ваша ручная зверушка перегрызла мне связки». Как-то чересчур спокойно произносит Цянши. При этом его оранжевые глаза с неким извращенным любопытством поглядывают на крысу у наших ног. «Как интересно! А ведь я даже не заметил ее присутствия. Откуда она у вас? Хотя неважно. Я просто заберу ее себе, когда с вами будет покончено». «Да у тебя денег не хватит ее прокормить. Подначиваю я его». И вообще не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Не знаю, что это значит, но если ты вдруг решил, что у вас есть шанс на победу, то ты глубоко заблуждаешься. Мы еще даже ничего не начинали. О чем это он? Да на его лице ведь живого места нет. Еще пара таких ударов, и я просто снесу его голову с плеч, и тогда уже будет неважно, зомби он или нет. Даже мертвец, лишившись он внезапно головы, будет чувствовать себя не очень комфортно. «Разве девчонка тебе не сказала?» Тем временем продолжает Цянши. «Я старший ученик, и ци у меня куда больше, чем у вас двоих вместе взятых. Оба моих дантяня до краев наполнены жизненной силой. А еще я не очень хорош в ближнем бою». «О чем это он?» Додумывать эту мысль я уже не успеваю. Цянши снова покрывается серой дымкой и в мгновение ока исчезает с наших глаз. Ожидая чего-то подобного, я заношу кулак для очередного удара. Вот только пустить его в ход на этот раз мне не удается. Цянши оказывается совсем не там, где я ожидал. Он появляется не рядом с нами, как прежде, а с противоположной стороны стола, неподалеку от своего меча. Но вот и все. Рука Цянши касается красных лакированных ножен. Время умирать.